Вода продолжала прибывать, что ни день, поднимаясь на локоть, а то и на полтора. Шалаш стоял на вершине длинного пологого холма, сложенного из гранитных скал, обросшего мхом, кустарником и соснами, с полными слежавшегося перегноя выемками и трещинами, дающими приют всякого рода червякам, муравьям, ну и прочим букашкам. Этой твердыне не грозило ни затопление, ни подмывание. Однако разлившееся озеро очень скоро кружило холм, превратив в остров. Глубина окрест была всего ничего, местами по колено, местами еще мельче. Однако разлив был широк и захватил все выставленные путником ловушки. Понятно, что ни заяц, ни лось, ни даже тощая лисица, ни пастись, ни охотиться, в воду не полезут. Посему на охоте пришлось поставить жирный крест. Ни еды, ни силков, ни дороги. Кратко оценил ситуацию ведун. Похоже, кто-то из богов продолжает устраивать для меня ловушки. Хитрые рыболовные снасти тоже никого из водных обитателей не заинтересовали, равно как и бесхитростные. Порезав гибкие ветви окрестного ивняка, ведун сплел две верши, забросил их в ямы под берегом. Но в ловушку не полезла даже самая мелкая плотва. На третий день после начала половодья заплечный мешок опустел, и в качестве обеда ведуну досталась лишь кипяченая озерная вода. Благо, хоть дров на острове хватало, было на чем готовить. Понадеявшись на то, что духи и нежить уже начали просыпаться, Олег сотворил пару заговоров на удачу, на рыбалку, на покровительство здешних сил. Однако все старания остались тщетными. Даже если низшие существа и отогрелись, просьб путника они не услышали. А если же услышали, помогать поленились. Ведь никаких подношений им Середин сделать не мог. А нравы лесной нежити мало отличались от обычаев будущих ремонтников, секретарш и мелких чиновников. Пока на лапу не дашь, им фиг пошевелится. На шестой день, когда брюхо прилипло к позвоночнику, а пустой желудок с рассвета начал жалобно подскуливать, Олег сдался. Собрав побольше валежника, он кинул охапку на угли, разделся догола и, собрав все свое мужество, нырнул в обжигающую холодную, убийственную воду, торопливо добираясь к тому месту, где до сих пор просвечивали сквозь прозрачную талую воду короткие и толстые стебли рогоза. Ухватившись за них под основание, Середина рванул, что есть мочей, выдергивая из каменных трещин ила и глины, похожую на корабельный канат плеть корней. Дотянул ее Середину до суши, перекинул через прибрежный камень и пулей метнулся наверх к огню, отогревать онемевшее тело и потерявшие гибкость конечности. Обсохнув и придя в себя, ведун оделся и спустился обратно к берегу, ухватился за полудостанный корень и подтянул, мелко подергивая и раскачивая, дабы высвободить и оторвать от дна как можно больше корневища. Когда оно все-таки оборвалось, хорошенько отмыл добычу, мелко порубил и сварил. Слив воду, Олег дал котелку немного остыть, а затем сел у обрыва и, жмурясь на теплое весеннее солнышко, стал неторопливо есть, с удовольствием причмокивая. На вкус корни рогоза были крахмал-крахмалом, хотя и с легкой горчинкой. По ощущениям, все равно, что жевать сырую картошку. Однако еда, хоть и противная, но достаточно сытная. Удовольствие же Середин изображал для богов. Пусть знают, что их ловушка не сработала и что ведун прокормится даже на голой скале среди мертвых ледников. Похоже, хитрость удалась. На рассвете путник обнаружил, что нить одного из пауков, в наживку которого вечером был добавлен разваренный рогоз, натянулась. Взявшись за снасть, Олег уверенно выволок из озера здоровенного сазана, чуть не в руку длиной. Верши на запах мятого распаренного рогоза зашли сразу с десяток плотвиц. Похоже, боги смирились и перестали душить смертного голодом. Хотя, наверное, вскоре придумают какую-нибудь другую уловку, чтобы остановить упрямца на выбранном пути. А покамест ведуну пришлось ломать голову над другой проблемой, как сохранить добычу. Ведь морозов больше не предвиделось, а в тепле рыба долго не лежит. Не имея под рукой ни соли, ни травы для качественного копчения, Олег мог сделать только одно – съесть как можно больше и лечь спать, чтобы жирок завязался. Могущество Хорса, принявшего власть над миром, истребило последние следы царства Карачуна примерно через месяц после начала половодья. Снежные сугробы, что совсем недавно казались вечными и монументальными, сошли начисто даже в самых дальних тенистых уголках. Лед исчез из всех луж и затонов, а на озере разве только редкие, самые крупные торосы пытались устоять под напором жарких солнечных лучей и теплых ветров. Вода уже начала спадать, когда холму привалила бортом просторно долбленка, которой сидел бородатый курчавый мужик с огладистой рыжей бородой и двое мальчишек, тоже курчавых. Кожаные робы, грязные от слизи и мелкой чешуи, в чешуе также и сама лодка, и несколько плетеных корзин в ней. Сразу ясно, рыбаки. «Хорошего тебе дня, мил человек!» — крикнул Олегу мужик. «Какими судьбами в здешних краях? Мы тут плывем, тони свои смотрим, к пути не готовимся. Глянь, а на плешивке костер горит. Вроде как места нежилые, неудобье одно. Вот и гадаем, то ли русалки с нежитью хороводы водят, то ли люди смертные заблудились». «Да благословят вас небеса за такие мысли, добрые люди!» Прижав ладонь к груди, низко поклонился им Середин. «Путник я простой, до жилья добраться не успел. Половодье на переходе застигло. Прямо хоть караул кричи, да все едино, никто не услышит. Сделайте милость, заберите меня отсюда. Куда угодно, только к людям живым поближе. Лучше на двор, любой постоялый». «Ближний двор тут на Волоке у Повечанки стоит», — сказал рыбак. «Там ныне шумно, к сезону готовятся». «Люди добрые, что хотите, просите», — взмолился Середин, — «но только отвезите меня туда поскорее». И случилось чудо. Вечером следующего дня ведун, от пуза наевшись наваристых говяжьих щей, парился на самом верхнем полке, топленной по белому бани, запивая это удовольствие стоячим хмельным медом, а после парилки его ждала мягкая перина в светелке над дворовой кухней. Вечером, разомлевший от жара и чистый до хруста, Олег развалился в совершенно пустой харчевне, столы которой еще только-только были проструганы и проолифлены в ожидании скорого наплыва посетителей. Но купцы, для которых все это готовилось, пока еще грузили в просторные трюмы закупленные товары, а их команды прогуливали свой задаток в портах Новгорода и Макшана, Лунского города и Стекольны, Сарайчика и Тура-Тау, Руана и Алатыря. «Вина хочу яблочного шипучего, хозяин, и без скорей жареных», — потребовал ведун. «И кулебяку самую лучшую. Веришь, с осени пирогов ни разу не пробовал». «Нечто с осени на скале просидел, боярин», — усмехнулся моложавый хозяин постоялого двора, краснолицый и начисто бритый. «Ни волос, ни усов, ни бороды. Вроде и высок, и плечист, но оказался чего-то мальчишкой. Может, из-за косоворотки нарядной и чистого лица? В этом мире бритые мужчины — редкость. Я там целую вечность прокуковал, мил человек. Скажи, что всю жизнь там провел, и то поверю. Там хорошо, где нас нет, боярин. Хозяин поставил на стол кувшин с сидром. А мы тут последние дни крутились с рассвета до заката и на острове пустом посидеть только мечтали. А ты, вишь, наоборот, от покоя и безделия в суетный мир рвался. Вот, отпробуй вина Каргопольского. Первый раз ныне бочонок взяли. Мне понравилось. А как гости брать станут, не ведаю. Скорее жена сейчас пожарит, а кулебяку ждать придется изрядно. Готовых нет, не сезон еще. Впрок пока не печем. А я не спешу, хозяин. Пока сидр есть, могу ждать сколько угодно. Хе, это к зиме ждать придется, гость дорогой. Вина у нас полные погреба. Это ведь не пиво, не бродит и не портится. Запаслись до осени 15 бочонков. Да, это я погорячился, признал Олег. Скажи, хозяин, а мертвые волхвы вино пьют или просто мимо вас проходят? Каковы еще волхвы мертвые? Мужчина, уже отходя от стола, остановился и полуобернулся. Сказывали мне люди во время странствий моих, понизил голос, словно чего-то опасаясь Олег, что волхвы после того, как умрут, приходят в здешние земли, ну куда-то на запад от Онежского озера отправляются и там ложатся. Ох, да смилуется над нами мудрый волх, да защитит великий Сварог! С явным облегчением махнул рукой хозяин. Волхвы у нас и вправду порой останавливаются, да только живые. У них за Медвежьей горой и вправду есть что-то пугающее. Смертным по их тропе лучше не ходить, коли рассудок дорог. Только те из них, кто крепок духом, испытывают себя этим паломничеством. Ну, живые они, боярин, живые ходят, можешь не сомневаться. Сразу камень с души упал, хозяин. Олег испустил громкий вздох облегчения. А то я все думал, не спал ли до меня на моей перине мертвые волхвы. И сразу мурашки по коже. Пустые слухи, рассмеялся хозяин. Откуда они только берутся? Пескари готовы, донесся с кухни громкий голос, и мужчина тут же сорвался с места. — Иду, милая. — Я весь в предвкушении, — встрепенулся довольный собой Олег. Он очень сомневался, что кто-нибудь из местных жителей согласится говорить с чужаком о вратах в мир мертвых, о тайных местах священнослужителей и их обрядах. Зато глупые слухи про вымышленных мертвых волхвов первый же встречный опроверг с удовольствием, рассказав заодно все, что нужно, и даже этого не заметив. Правда, нанимать лодку через хозяина постоялого двора Олег все-таки не стал, на всякий случай. Договорился на следующий день с рыбаками. Путь от Волока до Медвежьей горы занял 2 суток. Корабельщики вели лодку по очереди, не останавливаясь на ночь, благо даже после захода солнца небо было достаточно светлым, чтобы хорошо видеть реку. На озере же они подняли парус, и их немудреное суденышко понеслось со скоростью скаковой лошади. Медвежья гора показалась на рассвете. Лодка с глубокой воды повернула к ее подножью, сходу врезалась в камыши, углубившись в них на 2 корпуса, и молодой рыбак выпрыгнул из нее, подтянул лодку за нос к лежащим на берегу валунам. «Прощения просим, боярин, иных причалов тут нет. Недоброе место, не живет никто». «Ничего, как-нибудь выберусь». Олег перешагнул с борта на камень. Может, подождать, боярин? Плывите, — отказался ведун. Здешние мои дела будут долгими. Медвежья гора особого впечатления на Середина не произвела. Обычный холм с крутыми склонами, густо поросший соснами. Новгородские стены и то выше. Зато у подножия имелось скромное, ухоженное святилище. Три идола с увядшими венками на головах и подставками у ног. Что лежало на подставках, от камышей разглядеть не удалось, а подходить ближе Середин не стал. Как-то не заладилось у него с богами в последнее время. Предпочитал лишнее внимание не привлекать. Узкая тропинка тянулась от святилища на запад. Олег добрался до нее кружным путем, перебравшись через россыпь крупных валунов. Скинул мешок на плечи и привычно зашагал, отмеряя сажень за саженью. Насколько ведун понимал, пути тут было дня три или четыре, так что торопливость ничего не изменит. Быстрее побежишь, скорее устанешь, все едино, то на то и выйдет. Тропа петляла меж валунов там, где камни высоко выпирали из земли, вытягивалась в струну в низинах, прорезая глубокой коричневой колеей торфяные болота, забиралась на пологие склоны, укрываясь в тени тощих малорослых сосен, снова спускалась к каменным россыпям, пока впереди, наконец, не открылось обширное озеро. «Около него и переночую», — решил ведун, сбегая с крутого склона холма, и оказался возле трех истуканов скромного берегового святилища, украшенных высохшими венками с подставками для даров возле ног и насмешливыми взглядами, как бы намекающими. «Куда ты сунулся, несмышленыш? Возвращайся домой!» «Дорога будет долгой», — понял ведун, поправил на плече мешок и по той же тропе отправился на запад снова. Отойдя от святилища, Олег остановился, скинул мешок, оглянулся. Он знал, что идолы — это не боги, это всего лишь изображения, которые позволяют молящимся собраться мыслями на образе повелителя тех или иных стихий, сил или возможностей. Но, тем не менее, Олегу было спокойнее, когда истуканы не видели, чем именно он занят. «Поздновато вспомнил», — укорил сам себя Середин, приматывая к запястью освященный в Свято-Троицком соборе серебряный крестик. Нужно было вернуть на место сразу, как только Карачун забрал свой плащ. Ощутив близость языческого колдовства, крестик сразу нагрелся. Но это был нагрев привычный, вызванный магией самого ведуна. К нему Середин привыкал очень быстро и совершенно не ощущал. Вооружившись спасительным амулетом, Олег снова забросил мешок за спину, двинулся по тропе, петляя между уже знакомыми валунами, пересекая уже виденные болота, пока возле соснового перелеска не ощутил слабый нагрев у запястья. Он замедлил шаг, посматривая по сторонам, а когда нагрев ослаб, сдал немного назад. Подумал, повернул вправо и шагнул прямо в скалу, последний миг невольно зажмурившись в ожидании столкновения с камнем. Но ничего не случилось. Подняв веки, ведун обнаружил, что все еще стоит на тропе, только впереди теперь поднимался не чахлый перелесок, а густой сосновый бор. «Отличный морок», — негромко одобрил Олег. «Кому придет в голову повернуть в скалу, если тропа стелется вперед?» Дорога тянулась между деревьями вверх, и ведун поднимался по ней до тех пор, пока не заметил небольшую полянку. На ней путник расстелил налатник и очертил себя кругом, укрепив его рунами света и проклятиями, отпугивающими нежить. Ставить знаки мрака не стал. Создание света Середин сейчас как-то не опасался. В сон Олег провалился мгновенно. Поспать в лодке толком не удалось. Она постоянно качалась, волны били в борта и в днище, так что пришлось обойтись полудремой. Теперь крепкий сон оказался очень кстати, потому что, поднявшись на рассвете, ведун обнаружил девушку в красном сарафане, уходящую за сосны. Гостья обернулась, Середин увидел пустоту под платком, но тут на девицу упал луч света, и видение исчезло. Похоже, богатырский сон избавил его от какой-то опасности. Неведомая нежить могла обмануть, выманить за круг, заморочить. Собравшись, ведун подкрепился куском кулебяки с мясом, капустой, луком и яйцом и, взяв мешок под мышку, сбежал с холма вниз к озеру. Но когда наклонился, чтобы напиться, увидел перед лицом песчаную полоску. «Повезло», — признал он, минуя второй морок, уводящий с верного пути. Настоящий ручей с прохладной, чистой до сладости водой Середин пересек только около полудня. И прежде чем сделать первый глоток, долго водил над поверхностью рукой с крестиком, а потом еще прочитал два наговора от сглаза, колдовства и морока. С каждым шагом он все меньше и меньше верил здесь своим глазам, ушам и прочим чувствам. Даже в православном крестике и то на всякий случай сомневался. Тропа обогнула озеро, прорезала деревню, за околицей свернула к берегу. Там, поставив на причале корзину, девица в кокошнике полоскала белье. Увидев путника, она вскинулась, улыбнулась и вдруг потеряла равновесие, с шумным плеском ухнувшись в воду. — Помогите! — взвизгнула девица. — Тону! Олег невольно сделал к ней два шага, прежде чем спохватился и замер. Ну какая может быть деревня и какая девица на тропе к вратам смерти? Между тем утопающая продолжала орать, и Середин для очистки совести торопливо прошептал: «Стану, не благословясь, пойду, не перекрестясь, из избы не дверями, из двора не воротами, а гнилой половицей и окладным бревном. Пойду в чисто поле под западную сторону. Под западной стороной стоит черный столб. Из-под этого столба течет речка Смоляна. По речке плывет сруб соленый. В срубе том сидит чернец и чернуха, водяной домовой и колдун неживой. Уплывай, сруб соляной, уноси с собой дар колдовской, и проклятие, и порок, из глаз и морок». Деревня, причал, озеро, утопающая девица — все исчезло. Остались только сосновый лес, натоптанная тропка среди серого мха, устилающего камни, и темная, с пеной, бурлящая торфяная река. Чтобы рухнуть в водопад высотой в два человеческих роста, ведуну не хватило всего шага. «Ничему верить нельзя», — пробормотал Середин, отступая к тропе. Понятно, что, устраиваясь на ночь возле небольшого озера, он прочитал все заговоры против мороков и наваждений и отгородился чертой от всех порождений мрака и света. Здесь ведун начал опасаться даже берегинь, а уж в скором появлении навок и русалок был совершенно уверен. Однако ночь прошла почти спокойно. В темноте кто-то выл, плескался, звал, но к заговоренному кругу так и не вышел. Ответ на эту загадку Олег нашел только днем, когда нагревшийся крест предупредил его об очередном мороке, попытавшемся скрыть поворот тропинки. На перекрестке стоял совсем уже гнилой идол, древнее творение человеческих рук. Поправить его, обновить, заменить за многие века оказалось некому. Но ведь навки, криксы, русалки все они тоже рождаются из человеческих душ. Все это умершие дети, жертвы безответной любви, утопленницы, самоубийцы. Здесь, на землях смерти, за многие века, со времен ухода ледника, из людей появлялись только волхвы. Вот и получилось, что порождением вод и болот взяться просто неоткуда, равно как и прочие нежити. Так что обходились защитники тропы только обычными мороками. Хотя, конечно, простой смертный тут все равно быстро лишился бы рассудка. Всего за половину дня в Олега дважды стреляли из лука, один раз вызвали на поединок, трижды на него кидались разные дикие звери, а один раз Середин чуть не ухнул в расселину, соблазнившись для отдыха очаровательным до сказочности зеленым лужком. Однако человек привыкает ко всему. Ощутив нагревание крестика, Олег замедлил шаг, ожидая очередного сюрприза. После чего появление из-за скалы огромного пещерного медведя, выпады воинов в масках и черных плащах, шипение огромных змей и прыжки пауков воспринимался спокойным любопытством. Куда больше ведун беспокоился, если нападений не случалось. Это означало, что морок маскирует очередной поворот тропы. Дорога оказалась непредсказуемо извилистой, постоянно огибая несчитанные озера от больших до крохотных. Искала броды среди ручьев, перебиралась через скалы и россыпи валунов, кралась через болото. Чуть зазеваешься, и все, ква. Заблудишься безо всякого хитрого колдовства. Но на пятый день ухищрения неведомых заклинателей пути потеряли смысл, ибо впереди, среди облаков, засияла ярким золотым куполом главная примета древнего порубежья между Явью и Навью. Золотой шалом могучего богатыря Святогора, богатыря ростом от земли до неба, стража границы, несущего свой долгий дозор по краю святых гор, или того, что ныне от них осталось. «Ну вот и пора», — сказал себе под нос ведун и свернул с тропы, пробираясь дальше уже не проверенной поколениями волхвов тропой, а полагаясь только на себя, свой глаз и опыт. Впрочем, рисковал он не сильно. Бездонными болотами здешние земли никогда не славились. Слишком уж близко материнские скалы к поверхности подступали. Посему заросшие озера стали тут не топкими, засасывающими вязями, а рыхлыми торфяниками, равнины не глинистыми чавкающими полями, а мягкими песчаными россыпями. Провалиться где-то в природную ловушку Олег особо не рисковал, разве что ноги среди камней переломать. Вот этого добра здесь хватало с избытком. Гора смерти, словно спасение от опасного колдовства, оказалась окруженной водами. С востока к ней подступали озера, между которыми тянулись лиственные влажные рощи, с юга и запада торфянистые долины, через которые струились узкие черные реки, с севера — озера и песчаные пустоши. Ведун для своего действа выбрал торфяник. Для начала он наломал огромную охапку сырых осиновых веток, собрал изрядную кучу валежника, достал спрятанные на самом дне походного мешка три черные свечи. Искупался в озере, что ограничивало болото с юга, благо вода в нем оказалась прозрачна, как слеза. Потом переоделся во все чистое. Развел костер, запалил от него свечи, поставил одну за спиной, две справа и слева от костра, опустился на землю, поджав ноги. Положил руки на колени, открыв ладони вверх к небу, и начал негромко читать давно подготовленный и хорошо отрепетированный заговор. «Поднимись, земля, до неба ясного, опустись ко мне, небо высокое, высоедитесь, закаты и рассветы, высоедитесь, день и ночь, заглянаю вас на то корнем осиновым, водой болотной, землей бесплодной, жаром сухим. Вы сходитесь ко мне, ходоки черные, слетайтесь, духи морные, явитесь, придите, слова мои ловите. Заклинаю вас свечой поминальной, болотиной топкой, дыханием лихоманки, норовом навки, кривой тропой, мертвой водой. Зову погостным туманом, смертным дурманом. Ко мне приходите, морок несите. Прими пламя, осиновый кол, отдай мне небесный простор. Схватив из охапки осиновых веток самую толстую, ведун с размаху вонзил ее в центр пламени и тут же торопливо набросал сверху остальную кипу, торжественно возвал: «Расти образ мой из жертвы огненной, служи верно, как дети отцу своему служат». Середин сделал глубокий вдох и вытянул руки вперед, обнимая клубы черного густого дыма, поднимающегося из пламени, и придавая им свой привычный облик, силу и плоть, ощущая дым своим продолжением и смотря на мир глазами созданного чарами и огнем существа. С высоты птичьего полета земля казалась серой и однообразной. Невесть куда пропали камни и леса, неважными стали ручьи и реки, да и озера особо не впечатляли своей глубиной. Иди где хочешь, ступай куда хочешь и ничего не опасайся. Олег сделал шаг, другой, привыкая к новому облику, на чем его учение и закончилось. Святогор, увидев нежданного гостя, поворотил коня, дал шпор и помчался навстречу. — Кто ты таков и что тут делаешь? — грозно вопросил он. — Уйди с дороги, старче, а то зашибу. Сразу перешел к угрозам Олег, сберегая драгоценные мгновения. — Да как ты смеешь командовать, невежа! — скинул копье богатырь ростом от земли до облаков. — Здесь проходит граница миров, и никого через нее я не пропущу. — Меня пропустишь, убирайся. Ведун выхватил саблю. — Ах ты, гнусный прыщ! Такой наглости Святогор не стерпел, опустил копье, медленно поскакал в атаку. Разогнаться всерьез этакой махине было просто негде. Олег с размаху ударил саблей по лбу лошади, точнее изобразил удар, ибо причинить вреда дымный меч был не способен. Однако не знающая этого лошадка испугалась, шарахнулась и встала на дыбы, вознося своего всадника куда-то в стратосферу. Ведун быстро сделал два шажка вперед, словно прорываясь. Святогор метнул копье, и Олег поспешно отскочил, кинулся снова. Богатырь выхватил свой великий меч-кладенец, рубанул воздух, налетая. Дымный воин вновь отскочил. Однако Святогор добивать не стал. Повернулся боком, на самом краю, вот товары, пригрозил. — Смотри у меня! — Что ты можешь, старикашка? Ведун ткнул саблей лошади в глаз, спугнув с места, сам кинулся вокруг крупа. «Стой!» Богатырь развернулся, нагнал, перегородил путь, увернулся от размашистого удара морока, замахнулся сам. Олег бросился на утек, Святогор погнался, но в самый последний миг натянул поводья и остановился на краю скал. «Да уйди же ты!» Ведун атаковал его снова, имитируя уколы, пугая режущими движениями по ногам и отскакивая на безопасное расстояние. Богатырь парировал, но не преследовал. — Сдвинься же ты хоть на шаг! — взмолился Олег, снова бросая в схватку и... И внезапно все пропало. Он оказался на земле. Сидел с разведенными руками, и его обжигало высоченное пламя. Сырые ветки высохли и полыхнули, перестав дымить, а вместе с дымом сгинул и морок. «Ух ты, мелкий прыщ! Таракашка безмозглая!» Увидев со своей заоблачной высоты яркий костер и крохотного человечка рядом, Святогор догадался, с кем он только что дрался, боясь за свою жизнь и уворачиваясь, как от настоящего врага, и не смог сдержать ярости. «Получи!» С высоты его седла меч, размером с башню многоэтажки, величаво ухнул вниз и гулко вонзился в землю в 5 шагах слева от середины. Взметнулся снова. Олег кувыркнулся и, петляя, бросился бежать. Удар! Земля справа вздыбилась. От толчка Олег упал, сделал 2 кувырка, дабы не потерять скорость, вскочил, рванулся дальше. Еще удар! Земля дернулась из-под ног назад, и Зредин распластался на животе, но тут же вскочил, опять набирая ход, и опять ощутил удар, однако с ног уже не сбивающий. Ведун свернул влево, оглянулся, замедляя шаг. Святогор до него больше не дотягивался. Излишне разгорячившись, богатырь все-таки съехал в долину. И, пытаясь дотянуться коленком до мелкого ничтожного врага, завяз всеми 4 лошадиными копытами в рыхлом торфянике по самое брюхо. Всадник весом в несколько пирамид Хеопса — это не котенок. Его не всякая бетонка выдержит, не то что болотина. Богатырь спешиваться не спешил. Понимал, видно, что едва ступит вниз, провалится рядом с лошадью, как охотник проваливаться в снег, едва сойдя с лыж. Ведун же не сильно обольщался. Святогор застрял не навсегда. Вылезет, равно как лыжник, рано или поздно всегда выползает из коварного глубокого сугроба. Но это произойдет не сразу, а потому у него появился шанс. Сберегая драгоценное время, Середин перешел на трусцу, обогнул могучего богатыря на безопасном удалении, пересек песчаную пустошь и шагнул на священную гору со стороны уходящей в небеса лестницы. Остановился, чуть выждал. Стал подниматься дальше. И, наконец-то, услышал рядом сухой щелчок. Это одетая степнячкой в зеленые атласные шаровары, красную шелковую рубаху и войлочную, шитую серебром синюю жилетку, рыжеволосая и черноглазая богиня задумчиво постукивала ногтем по сухому дереву. На земле вот то вары, все деревья вокруг почему-то были сухими и корявыми, мертвыми, без веток и коры. «Да, ты прав, ведун», — подняла Мара голову. «Конечно же, я не могу пропустить тебя живым в свое царство. Я знала, что если ты справишься с могучим Святогором, мне придется выйти к тебе, несмотря на то, что я обещала больше никогда этого не делать. Ты справился, ты его обхитрил. И вот я вышла тебя встретить. Ты добился всего, чего хотел. Что теперь?» «Еще не всего», — облизнул мгновенно пересохшие губы молодой человек. «Всего, Олег». Одеяние богини смерти стало темно-синим и рассыпалось в платье. Волосы поджались, в них вырос небольшой венец, блеснули 2 сапфировые заколки. Точно такой же камень возник на вороте. Зрачки Мары тоже обратились в сапфировые, а вот волосы побелели. «Ты прошел путь, достойный восхищения, мой Витязь, и, как сказала храбрая Магура, подобное стремление нельзя оставить без награды. И я говорю тебе, смертный, ты заслужил то, чего желаешь. Я согласна на все. Я твоя. Посему ответь мне, ведун Олег. Так что же ты станешь делать теперь?» Красно-синий вертолет с эмблемой компании Rockwell Delity медленно прополз над идущей в сторону вот товары грунтовкой, выискивая достаточно широкое место для посадки. Это оказалось не такой уж простой задачей. Дорога была узкой, а деревья по сторонам высоченными. Ни одного перекрестка, парковки, да просто широкого изгиба проезжей части. В конце концов пилот, понукаемый хозяйкой, рискнул и приопустил машину над поляной с чахлым кустарником. Садиться не стал, мало ли что там под колесами окажется. Однако Роксолана эту ничуть не смутила. Она выбросила свой мешок, спрыгнула сама, приняла одетую в сарафан легонькую знахарку на руки, махнула рукой пилоту, и тот с видимым облегчением взмыл в высоту. Со стороны, наверное, выглядело странно, когда из дверей вертушки выпрыгивает средневековая воительница в сверкающей золоченой кольчуге, с саблями на поясе, с колчаном через плечо и со свисающим с локтя шлемом в виде львиной головы. Однако смотреть на очередных туристов было некому. В пустынные земли горы смерти за последние дни не забрело ни одного туриста. «Здесь уже недалеко, Ираида Соломоновна». Роксолана вскинула мешок на плечо. «У меня прямо зуд во всех конечностях от нетерпения. Пошли, пошли, потом отдохнете». «Да уж, потом отдохну», — согласилась ведьма, послушно выбираясь на дорогу. Миллионерша неслась вперед, прыгая с камня на камень, останавливалась, нетерпеливо приплясывая. Дождавшись спутницу, снова скакала вперед. Поднявшись на полсотни шагов, Роксолана вдруг остановилась. «А вот здесь вроде как хорошее место, Ираида Соломоновна, как полагаете?» «Раз в тебе такое чувство, чадо, стало быть, это оно и есть». «И что теперь?» «Как готова будешь, скажи. Начнешь дышать, а я вызову Коляду. Он тебя в нужное место унесет, на тамошнюю бабу заменит. Хорошо бы знамо, чтобы с носителем метки твоей стояли они как можно ближе». «А еще лучше обнявшись», — злорадно хмыкнула Роксолана. «И еще лучше целуясь. Представляешь, Ираида Соломоновна, он ее страстно засосла в зад, и тут бац, а это уже я». Девушка довольно расхохоталась. «Я больше не могу ждать, Ираида Соломоновна. У меня такой зуд во всем теле, аж горю. Давайте начинать. Знаки, руны, линии какие-нибудь нужны?» «Нет, чадо, тут такое место, что ничего не надобно. Лицо к небу подними, ладони ему открой и дыши». Роксолана послушалась, запрыгнула на ближний валун и задышала, запрокинув голову и зажмурившись. Знахарка же пошла вокруг нее, слегка приплясывая и напевая. «Ты иди, Коляда светлый, по кругу небесному, да кругу земному, по кругу времен, по кругу жизней, по кругу смертей и рождений. Ты неси, Коляда вечный, свет свой из ночи черной, к рассвету красному, ко дню белому. Ты неси, Коляда мудрый, взор свой со дня до в ночь, из жизни в смерть, из будущего в прошлое». Песня была долгой, и очень скоро вслед за знахаркой закружил ветер, становясь все сильнее и сильнее, подхватывая с земли сухие иглы, листья и прочий сор. Постепенно превратился в вихрь, сливаясь вокруг одетой в доспех девушки в плотный кокон, и вдруг резко опал, не оставив после себя ни поднятого сора, не стоявшей на валуне девушки. Знахарка торопливо достала из-под юбки сарафана плоскую деревянную фигурку, сломала колено, кинула на валун и облегченно перевела дух. Постояла, смотря на обломки, пожала плечами. «Нет никого. Вестимо для равновесия миров. В иное место несчастную Коляда забросил. Ну да мне с того только легче». Она отправилась бродить по горе, пока не выбрала место на одном из склонов, украшенных огромным сейдом, валуном, поставленным на три опорных камня. С кряхтением забравшись наверх, ведьма уселась, поджав под себя ноги, расправила юбку, блаженно зажмурилась, подставляя лицо солнцу, вздохнула. Вот я и чиста, матушка моя. Забрала мои грехи юная балованица, забрала мои силы и мою судьбу. Нет больше ни во мне, ни на мне ничего, матушка. Чиста, чиста, как в первый день сюда пришедший. Чиста, дабы вновь тобою, матушка, стать. Знахарка еще раз очень глубоко вздохнула и притихла. Прошел час, другой. Внезапно послышался оглушительный хлопок, и огромный валун лопнул почти пополам. Но знахарки в сей миг на валуне уже не было. Вместо нее там возвышалась остроконечная пирамидка из плотно сложенных камней. «Так что ты будешь делать теперь, Витязь?» — сочувственно улыбаясь, спросила Мара. «Ты разгадал мою тайну?» «Разгадал». Олег приблизился к ней, любуясь прекрасным лицом, по которому так сильно истосковался. «Теперь я понимаю, как ты стала богиней смерти. Ты всегда восхищала меня, и теперь я знаю то, что раньше только чувствовал. Повелительницей мира мертвых тебя сделала жалость и любовь. Ты потрясающая, ненаглядная моя!» «И что теперь?» — в третий раз спросила Мара. Ведун покачал головой. «Что за мир без тебя, богиня среди красавиц и прекраснейшая среди богинь? Пусть будет хотя бы поцелуй!» Олег крепко обнял свою избранницу, привлек к себе, слился с ней в том единственном поцелуе, которому предстояло стать всем, в долгом, бесконечном, страстном и жарком, как сама жизнь. Но все же, наконец, оторвался и, не разжимая объятия, осторожно покосился в сторону песчаной пустоши, потом на склон горы. «Странно. Это я так уже умер? Или на этот раз все будет дольше?» «Конечно, дольше», — откинув голову на изгиб его локтя, шепнула Мара. «В тебе столько многознания, Олег. Ты такой умный, а самых простых пустяков не замечаешь». «Каких?» «Ты помнишь наш первый поцелуй? Там, в дебрях, на лесной тропинке?» «Да, помню», — согласился ведун. «От того поцелуя я сразу умер». «Какой же ты дурачок!» — с улыбкой покачала головой богиня. «Дурачок! Разве ты не знаешь? В нашем мире нельзя умереть дважды». Договорить ей Олег не дал, снова прильнув в жадном счастливом поцелуе, и где-то уже в середине своей второй за последние минуты вечности вспомнил, ради чего сюда шел, чего именно так желал, ради чего искал, старался, и окликнул свой амулет. Вспомнил его, разбудил, призвал. Потянулся к этому надежному якорю, спрятанному в совершенно другом мире, ухватился за прочную опору, обнял любимую и потянул, что есть силы, за свой якорь, просачиваясь, прорываясь сквозь миры и сквозь пространство. И когда губы Олега и Мары разомкнулись, на этот раз вокруг пахло спиртом и календулой, было тихо и бело, и только за стенкой негромко позвякивало что-то металлическое. «Вы кто?» — недоуменно спросил мужчина в накинутом поверх делового костюма халате. «Как вы здесь очутились?» Олег скользнул пустым взглядом по нему, по лежащей на больничной койке девушке с большими синяками под глазами, чуть нахмурился. «А где Таня?» «Какая Таня?» — не понял мужчина. «Пожалуй, неважно», — покачал головой ведун. «Где амулет?» «Этот?» — девушка вытащила из-под одеяла змейку с рубиновыми глазами. Не отпуская руки богини, Олег подошел к кровати, приподнял оберег, коснулся его губами, слегка причмокнул, всасывая обратно частицу своей души, отпустил. «Больше он тебя не потревожит, девица неведомая. Спасибо, что поносила». Мгновенно забыв о незнакомке и глядя лишь в глаза своей единственной, Олег потянул Мару за собой в новый для нее мир. «Пойдем». Когда дверь за странными гостями закрылась, Ольга посмотрела на амулетик, чуть пожала плечами. «Кажется, это все, Виктор Аркадьевич. Больше он работать не будет, так что в телохранители я теперь не гожусь». «Ну и хорошо, не люблю разводить семейственность. И вот что, я хочу сказать тебе кое-что важное». «Нет, подожди, Виктор», — скинула Оля ладонь, — «я должна тебе кое в чем признаться. Этим летом я встретила колдуна и заказала ему 3 желания, и он их все исполнил. То, что мы испытываем друг к другу, это просто приворот, это не настоящая любовь, это суррогат, подделка, колдовство. Зря я все это тогда затеяла, но мне очень хотелось, чтобы твой подарок продлился на всю жизнь, и я не удержалась. Прости». «Я инженер, Оленька», — сжал я руку бизнесмен, — «и мне непонятна вся эта ерунда. Кто-то говорит, что любовь — это серотонин с эндорфином, кто-то называет ее инстинктом, кто-то врожденной особенностью воспитания, кто-то наркотиком, ты вот приворотом. Но ведь важно не то, почему она возникает, важно то, что мы чувствуем. Ты стала мне очень дорога, Оля, и я прошу, дай мне шанс». Я сделаю так, чтобы ты никогда не пожалела об этом привороте. «Виктор, тебе явно нужно почитать, что про нас с тобой пишут в интернете», — вздохнула Оля. «Там такое, я сама себе завидую. Жалко только со стороны. Слушай, ты меня хоть раз в жизни поцелуешь или так и будешь за руку держать? Наклонись, наконец, и сделай мне хэппи-энд». Эпилог. Короткий, но высокий джип Судзуки Самурай влетел в ворота дома, когда уже смеркалось, с шумом затормозил. Выскочив из-за руля, Олег обежал капот, открыл пассажирскую дверцу, подал руку одетой в синее вечернее платье Маре, помог ей выйти. Женщина обвела взглядом дом, покачала головой. «Да, и почему я не догадалась? А это что?» «Зимний сад», — пояснил Олег. Высокий дом из красного кирпича, перед которым они остановились, имел отсвечивающую помидорами оранжерею в одном крыле, зимний сад с пальмами в другом, а поднявшийся посередине фасад чем-то напоминал католический собор, только кровля не такая острая, остекление дугами без крестов. Высокое крыльцо начиналось где-то с середины фасада и, спускаясь к гостям, закручивалось в 2 встречные спирали. «Добрый вечер!» На крыльцо вышел коротко стриженный седой мужчина лет 50 в костюмных брюках и вязаной жилетке. «Вы от Левона Ратмировича? Мы ожидали вас раньше». «Авария на шоссе, вот и застряли», — виновато развел руками Середин. «К сожалению, это не в нашей власти. Нам можно осмотреть дом?» «Да, конечно», — помял руки хозяин. «Вот только там жена уже все собрала. Но, конечно, еще есть немного времени. Проходите». За небольшой прихожей открылся огромный зал, тоже напоминающий внутреннее пространство собора. Высокий, с хорошей акустикой, большими окнами. Правда, в отличие от собора, в одном краю этого зала находилась барная стойка и кухня, а в другом, перед большой плазменной панелью, располагались уголок и пара кресел. «Какой прекрасный дом!» — продолжала восхищаться Мара, глядя по сторонам. «Как много интересного успели придумать люди!» «Константин, представь меня!» — поднялась навстречу гостям женщина со стрижкой каре, сильно выпирающая из своего делового костюма. «Это Евгения, моя жена». «Олег», — кивнул Середин и указал на богиню. «И моя супруга Мария». «Прекрасно», — подняла глаза к потолку Мара. «Вы нас извините», — развела руками Евгения. «Вы должны понять нашу ситуацию. Слуги все разбежались, стол накрыть некому, убирать некому, комнаты приготовить некому. Поэтому мы предполагали сегодня расположиться не здесь». «Ох уж эти слуги!» — сочувственно кивнула гостья. «Вечно с ними хлопоты. Но вам с этим проще, можно легко все поправить». Женщина хлопнула в ладоши и сурово распорядилась. «Вы должны знать в этом доме все. Подготовьте комнаты, накройте стол и подайте ужин». По залу повеяло холодком, дохнуло болотной влажностью, и стены шкафов дома белесыми струйками вытекли полупрозрачные тени, стремительно заметались, издавая протяжные скрипучие звуки. Стол скользнул в центр зала, на него упала скатерть, рассыпались тарелки, выросли бокалы, придвинулись стулья. В углу захлопали дверцы шкафов и холодильника, вспыхнул огонь над плитой. С легким гудением тени прошуршали между людей, разнося бокалы. В руки застывших, с округлившимися глазами хозяев, их пришлось буквально вставлять. Хлопнула бутылка, мелькнула через зал, наполнила бокалы и повисла в воздухе в окружении легкого тумана, причем тумана, хлопающего глазами. — У вас прекрасный дом, Константин и Евгения. Он красив, удобен, буквально дышит гостеприимством. Хочу выпить за вас, хозяйка, за ваше умение создавать уют. Гостья выпила, продолжая осматриваться. Хозяева, подняв руки движением роботов, тоже. «Какая интересная придумка!» Гостья откинула бокал, присела перед столиком со стеклянной столешницей. Там под прозрачной крышей плавали разноцветные тропические рыбки. Бокал, обретя равновесие, наполнился вином и поплыл вслед за женщиной. Другая бутылка скользнула хозяевам, налила им еще вина. «Мария!» — тихо произнес Олег. Гостья оглянулась, охнула, сложила ладони перед собой. «Ой, прошу прощения, все время забываю о своем новом положении. Да, конечно, Олег предупреждал, вы хотите что-то у себя убрать, извести. Муж, конечно же, поможет, он очень умелый. Но у вас такой прекрасный, изумительный дом». Женщина отвела руку, и серая тень со слабым поскуливанием услужливо просунула ей между пальцами ножку бокала с вином. «Неужели хоть что-то здесь может вам не нравиться?» Конец книги.